Тем не менее, энергия этого камня не подходит для использования человеком. Она медленно разъедает систему чакры, физическое тело и волю пользователя и в конце концов превращает его в марионетку камня. Возможно, это часть причины, по которой Ацуцуки используют этот камень в качестве источника энергии для своих марионеток. Эти марионетки были автономны и редко требовали каких-либо инструкций, заметил Тацуя. Да, в этом есть смысл. В любом случае, изучение этих марионеток многое объяснит о технологическом прогрессе клана Ацуцуки. Кроме того, энергетическое оружие этих марионеток довольно мощное. Чтобы быть в состоянии легко пробить Сусанаа, Изуна берет в руки тупой клинок, на котором изображены многочисленные сетки и символы Фуиндзюцу. Просто оставь одну марионетку, а остальных забери в будущее. Изуна забирает марионетку, а остальное складывает в свиток и передает его Саске. Также ты должен следить за членами клана Ацуцуки. Я уверен, что после этого поражения они не останутся в стороне. Это серьезный удар для их клана. Они потеряли трех своих главных членов семьи в этом маленьком мире. В будущем ситуация станет еще более хаотичной. Изуна выходит из маленького измерения, Саске и Тацуя следуют за ним. Также, Изуна поднимает голову и смотрит на Луну. Ты должен навестить своего дальнего кузена на Луне. Я уверен, что он в затруднительном положении и нуждается в спасении. А, глаза взрослых Саске и Тацуи расширились от удивления. Ты знал о нем? В шоке спрашивает Саске. Конечно. А кто я, по-твоему, такой? Шиноби должен держать своих друзей близко, а врагов еще ближе. Изуна улыбается им. Думаю, вам, ребята, пора возвращаться в свое время. Затягивание вашего пребывания здесь будет иметь только негативные последствия. Трое из них мелькают в направлении деревни. Заберите Боруто и встретьте меня на вершине монумента Хокаге. Изуна телепортируется. Внутри Якини-куку. Черт, у меня до сих пор мурашки по коже от того дня. Наруто берет кусок мяса, медленно пережевывая его. Ну, это дело взрослых. Я уверен, что они наверняка все уладили. Шикамару берет кусок мяса и макает его в соус. Да, я согласен с ним. Не нам беспокоиться. Ниджи кивает головой. Вместо этого мы должны сосредоточиться на наших тренировках. Он продолжает. Тренировках. Какая боль. Шикамару ест свой кусок мяса. Ха-ха. Это так похоже на Шикамару. Остальные члены группы разразились смехом. Вздох. Боруто вздохнул, глядя на эту группу. Ну же, что это за угрюмое лицо? Наруто подталкивает его. Это не так. Просто я вернусь в свою деревню. Боруто беспомощно вздыхает. Хех, ты уже уходишь. У Наруто грустное выражение лица. Наверное, я не могу оставаться здесь вечно. Боруто меланхолично вздыхает. Мы будем скучать по тебе. Чоджи предлагает пачку картофельных чипсов. Это для тебя. Ты не найдешь этого нигде. Спасибо. Боруто берет пачку. Прежде чем ты уйдешь, пойдем со мной в мой дом. Я хочу подарить тебе кое-что. Наруто тащит Боруто из ресторана. «Эй, Наруто, хотя бы оплати свою часть счета!» Кричит на него Киба. «Вот!» Саске кладет стопку рё и бросается за Наруто. «Черт побери! Эти Наруто и Саске! Они всегда игнорируют меня!» Киба скрежещет зубами. «Все в порядке, Киба! Ты всегда можешь побороться за третье место!» Шина ласково похлопывает его по спине. Возвращение в дом Наруто. Боруто молча смотрит на дом и замечает. «Он совершенно не похож на тот, что я помню. Похоже, его перестроили. Как бы я ни хотел встретиться с дедушкой и бабушкой, это плохая идея, встречаться с ними. Кроме того, бабушка бы...» Боруто почесал голову. «Я не хочу снова стать мишенью ее гнева. Думаю, я откажусь от этой идеи. Сюда». Наруто выбегает из дома с пакетом. «Это мой подарок для тебя». Он улыбается. «Спасибо». Боруто благодарит его. «Боруто, нам пора уходить». Взрослый Саске мелькает рядом с Боруто. «Тогда до встречи». Наруто машет рукой. «В следующий раз, когда вы меня увидите, я буду Хокаге, да к тебе». Наруто поднял палец вверх на Боруто. «Думаю, ты действительно станешь Хокаге, когда мы встретимся в следующий раз». Боруто с улыбкой кивает головой. Взрослый Саске хватает Боруто и исчезает. Юный Саске подбегает к Наруто и спрашивает его, кто был тот человек. «О, он был опекуном Боруто. Хм, почему у меня такое чувство, что я его знаю?» Саске уставился в направлении ухода Боруто. «Забудь об этом. Давайте готовиться к свадьбе Нейсан. Завтра будет большое событие». Наруто тащит его прочь. На вершине монумента Хокаге Изуна появляется перед Боруто, Саске и Тацуей. «Ха, как бы я ни хотел, чтобы вы остались на моей свадьбе, я не думаю, что это хорошая идея. Завтра будет много людей, и это может повлиять на некоторые события, если кто-то из них заметит вас. Он поворачивается к Тацуе и передает ему свиток. Это подарок для твоей матери. Я уверен, что ей понравится. Он передает ему еще несколько свитков. Это для Айки, мамы, папы, Шисуи, Итачи. Тацуя погребен под свитками. Эхихи. Саске и Тацуя настороженно улыбаются. Давайте поместим все в одно хранилище. Изуна поворачивается к Саске и Боруто. Вот, он протягивает Саске свиток. Это для моей племянницы, Сарады. Нисан, ты. Глаза Саске расширились от удивления. Ша-ша-ша, я же говорил тебе раньше. Я знаю гораздо больше вещей, чем ты ожидаешь. Он передает Саске еще несколько подарков. Думаю, это всем хватит. Следующий. Изуна поворачивается к Боруто и касается его лба. Ты напоминаешь нынешнего Наруто. Правда. Боруто взволнован, услышав это. Но в плохом смысле. Эти слова выливают на него ведро холодной воды. Твой потенциал роста намного больше, чем у Наруто, и в тебе дремлет очень мощная скрытая сила. Изуна указывает на его правый глаз. Вы знаете об этом? В один голос спрашивают Саске, Тацуя и Боруто. Конечно. Изуна закатывает глаза. Джоган, обоюдоострый меч. Он окажется мощным инструментом в вашей битве с кланом Отсуцуки. Его потенциал наравне с Риншарингоном, а может быть, даже выше. Нам с Саске пришлось немало потрудиться, чтобы пробудить свой Ринниган, а ты с рождения наделен такой силой. Честное слово, у меня нет слов. Изуна покачал головой. Вот тебе и главный герой. В любом случае, я хочу сказать, что Джоган – это сила, которая насильно унаследована от клана Отсуцуки. Эта сила будет пытаться искушать и разрушать вашу психику, когда вы будете ее использовать. Требуется сильная воля, чтобы владеть этой силой и противостоять искушению и не потерять себя для этой силы. Я верю, что ты сможешь. Изуна погладила Боруто по голове. Что касается неприятностей. Глава 285. Прощание 2. Что касается неприятностей. Изуна хватает Боруто за правую руку. На руке Боруто появляется ромбовидная метка Кама. Изуна активирует свой Ринни-Шаринган. Он появляется в ментальном плане. Перед ним появляется бледная фигура с бледно-голубыми волосами, завязанными в длинный хвост. Его волосы разделены зигзагообразным узором, а голову украшает пара плоских изогнутых рогов. Гакигиньо, я не ожидал, что такой ничтожный человек, как ты, вторгнется в это место. Но ты обладаешь определенным уровнем способностей, чтобы сражаться на равных с нами, благородными Отсуцуки. Мамашики активирует свой Бейкуган, глядя на Изуну. Изуна поднимает голову и смотрит ему в глаза. Ты много говоришь для мертвеца. Изуна улыбается ему. Хаймеф, тебе повезло, что ты смог меня убить. Мамашики укоризненно смотрит на него. Ничтожество. Если я ничтожество, то кто тогда ты? Паразит. Питаешься другими, чтобы поддержать свое существование. Заткнись. Ты низкое существо. Как ты смеешь оскорблять благородного Отсуцуки? Мамашики активировал свой Ринниган, готовый в любой момент атаковать Изуну. О, похоже, я попал в больное место. Изуна медленно идет перед Мамашики и сталкивается с ним. Глаза обоих встречаются. Мамашики смотрит сквозь Изуну, пытаясь разгадать его секреты. Мамашики, ты пытаешься оседлать хвост этого дитя судьбы, чтобы сохранить себя в грядущем хаосе. Как ты думаешь, у тебя есть все необходимое, чтобы выжить в этой суматохе? Ха-ха, ахаха. Мамашики истерически смеется и замечает. Насекомое вроде тебя думает, что знает общую картину мира. Ты даже не достоин быть пешкой в этой игре. Ха-ха. Изуна разразился смехом, активируя свой Ринни-Шаринган. Нет, шум. Окружение меняется, с неба падают большие ворота Тории и прижимают Мамашики к земле. Ворота Тории подавляют Мамашики, и тот не может даже слабо сопротивляться. Я не пешка, я победитель. Изуна показывает Мамашики свой Ринни-Шаринган. Этого не может быть. Мамашики в ужасе смотрит на Ринни-Шаринган Изуны. Этот узор, как это может быть? Холодный пот струится по позвоночнику Мамашики, когда он замечает Ринни-Шаринган Изуны. Ты все еще думаешь, что я не обладаю способностями? Изуна спокойно смотрит на Мамашики. Хаймеф, ну и что? Даже с твоими глазами ты не более чем муравей. Корм для действительно могущественных существ. Мамашики насмехается над ним, так как его нервы успокаиваются после первоначальной вспышки. Это действительно правда, что нынешний я слишком слаб, чтобы обладать этой силой. Но в этом ментальном пространстве, где я не ограничен ограничениями своего тела, ты не более чем червь в моих глазах. Изуна взмахнул рукой, и ворота Тории надавили на Мамашики, прижав его к земле. «Я могу легко раздавить тебя, если захочу, но я дам тебе возможность». Изуна медленно идет перед Мамашики. «Хаймеф, неужели ты думаешь, что я соглашусь с тобой?» Мамашики насмешливо смотрит на Изуну. «Нет, я не думаю, что ты согласишься, я уверен, что ты согласишься». На лице Изуны появилась улыбка. «Насколько я могу судить, ты лишь одноразовая пешка, но я вижу, что в твоих глазах ярко горит желание выжить. Это часть причины, по которой ты цепляешься за судьбу Барута. Кроме того, ты не обладаешь значительной властью среди Ацуцуки, иначе они наверняка приняли бы меры, чтобы спасти тебя. Что это значит? Либо ты выполнил свою работу, либо потерял свою полезность». Изуна ухмыляется, разминая руки. «Только не говори мне, что ты тоже одноразовая пешка. Ты». Лицо Мамашики становится уродливым, когда в его сознании мелькает фигура с рогами в форме короны. «Хорошо, я соглашусь с тобой, но не думай, что такой жалкий человечишка, как ты, может контролировать таких, как я». Мамашики щелкнул языком. «Конечно, я предлагаю сотрудничество, выгодное для нас обоих. Помоги этому мальчику в его развитии, а я в свою очередь помогу тебе в твоих амбициях». Изуна подходит к Мамашики и что-то шепчет ему на ухо. «Что?» Глаза Мамашики расширяются в шоке. «Отлично, я понял». Он кивает головой. «Ха-ха, я был прав. Ты согласишься со мной. Смерть сбавила тон твоего агрессивного характера». Он похлопывает Мамашики по спине. «Я не буду просить тебя произнести какой-либо секрет от Цуцуки, поскольку ты в любом случае не сможешь ничего раскрыть». Изуна идет к белым воротам, которые появляются в ментальном пространстве. «Но я уверен, что ты будешь очень полезен в других вопросах». Изуна проходит через ворота и исчезает. «Проклятие! Этот человек думает, что может манипулировать мной». Мамашики скрежетал зубами. «Просто подожди». Изуна открывает глаза и улыбается Барута. «Вокруг Камы стоит круговая печать. Тебе не нужно беспокоиться об этой печати Камы некоторое время». Фух, Саске облегченно вздохнул. Одной из его целей, помимо работы с Урашики, было попросить помощи у Изуны с печатью кармы Барута. Эта печать, как бомба замедленного действия, и отчасти это была их вина, что они протащили Барута через тот инцидент. «А теперь, пора возвращаться». Саске достал Карасуки из своего хранилища. «Саске, сама, Карасуки к вашим услугам». Черепаха коротко открывает рот. «Вот». Изуна подает часть своей чакры Карасуки, и Карасуки жадно всасывает ее. «Место назначения подтверждено. Инициирую временный сдвиг В. Подожди». Изуна достает из кармана свиток и передает его Тацуе. Тацуя в замешательстве наклоняет голову. «В этом свитке собраны все мои техники ниндзюцу, гендзюцу, киндзюцу, синдзюцу, фуиндзюцу и тайдзюцу. Это путь, по которому я шел. Я надеюсь, что вы научитесь на моих ошибках и пойдете своим путем. Надеюсь, однажды ты превзойдешь меня в будущем». Изуна улыбается своему сыну. «Конечно». Тацуя бросается к нему и обнимает его. «Папа, я выполню свое обещание. Сейчас, сейчас, не заставляй меня разрыдаться еще до твоего рождения». Изуна хихикает и гладит его по голове. 3, 2, 1. Изуна делает шаг назад, когда вокруг Саске и группы образуется темпоральный пузырь. Он активирует свой ринниган, чтобы наблюдать за процессом. Этот временный сдвиг включает в себя законы времени. «Если я смогу понять хотя бы фрагмент, мои способности, связанные со временем, значительно улучшатся». Изуна записывает весь процесс с помощью своего риннигана. «Я буду изучать его в свободное время». Из пузыря вытекает голубая энергия, и он исчезает со вспышкой. «Итак, это так называемые темпоральные туннели». Изуна замечает портал, облученный синей энергией. Портал медленно закрывается, поскольку энергия, поддерживающая его, рассеивается. «Пожалуй, я вернусь в клан. Назад в будущее». Другой портал открывается на вершине кабинета Хокаге. Они уже вернулись. Минато, Наруто, Мий, Цунаде, Какаши, Шисуи, Итачи и Шикамару настороженно смотрят на портал. Троица выпрыгивает из портала и приземляется на крышу. Анитян, высокая стройная фигура со светлой кожей, прыгает в объятия Тацуи. У фигуры черные глаза и русые волосы длиной до щиколоток с голубым оттенком на конце. Две короткие челки обрамляют бока ее лица, слегка прикрывая глаза. Она одета в черное платье с длинными рукавами, которое опускается чуть ниже колен. На спине платья отпечатан символ Учиха. «Да, я вернулся, Канна». Тацуя взъерошивает ее волосы. «Анитян, Расскажи мне больше об отце. Насколько он изменился со времен молодости? С любопытством спрашивает Канна. Хорошо, я расскажу тебе все. Но прежде, Тацуя достает из кармана свиток и подходит к Мэй. Мама, это сувенир от папы. Он особенно просил тебя открыть его как можно скорее, иначе он будет испорчен. О, Мэй с любопытством берет свиток из его рук и открывает его. Пуф. С клубами дыма перед ними появляется бента, упакованный в голубую ткань. В воздухе витает аппетитный аромат. Этот аромат Мэй поспешно распаковывает бента, когда перед ней появляются слои хорошо прожаренного стейка. Это точно. Слезы катятся из ее глаз, когда она осторожно берет кусок стейка и откусывает его. Этот вкус, я жаждала его долгие годы, он все тот же. Мэй вытирает слезы и смакует стейк. Канна и Тацуя удивлены, увидев свою мать в таком состоянии. Прошло почти 10 лет с тех пор, как отец покинул их, но до сих пор они никогда не видели слез в глазах матери. Тацуя, Канна, из-за этих стейков я полюбила вашего отца. Мэй закрывает глаза, вспоминая моменты, когда она впервые встретилась с Изуной, а затем, как тот готовил эти стейки в диких условиях. Сбоку, Саске объясняет группе поворот событий. Как и ожидалось от Изуны, он всегда такой загадочный. Минато качает головой. Внезапно вокруг потемнело, и в небе открылся гигантский портал. Выражение лиц группы становится ужасным, когда они смотрят на портал. Глава 286. Приветствую. Приветствую, Баасан. Изуна приветствует старушку, прогуливаясь по территории клана Учиха. Ха. Он делает глубокий вдох и смотрит на суету клана. Как же здесь спокойно после той грандиозной битвы. В настоящее время он прогуливается, потому что дамы заняли дом. А Ика и другие члены семьи заняты украшением дома и поэтому выгнали его из дома. Анитян, я приготовлю для тебя сюрприз. В его сознании появляется милое лицо Айки. Как я могу отказать такому милому ангелу? Его внутренний сискан пробуждается от дремоты. КХМ, это сюрприз от Айки. Как я могу его испортить? Он продолжает прогуливаться по клану Учиха и подходит к входу в клан. После женитьбы я не могу продолжать жить в одном доме с родителями. Мне придется переехать в новый дом. В старом доме нам пятерым будет тесновато. Кроме того, я не собираюсь переезжать из деревни. Мой новый дом находится совсем рядом с их домом. Йо, Изуна. Какаши поднимает руку и приветствует его. О, Какаши, Гай, Ямато, вы, ребята. Изуна удивлен, увидев троицу у входа в клан Учиха. Что вы здесь делаете? С любопытством спрашивает он их. О, Изуна, как вовремя. Теперь нам не нужно искать тебя по всему району клана. Поспеши и пойдем с нами. Гай тащит его за собой. Что происходит? Есть какое-то срочное дело. Изуна поворачивается к Какаши и Ямато в поисках ответа. Ты узнаешь, когда придешь туда. Оба отказываются говорить больше. Ну, раз вы так говорите. Изуна беспомощно следует за ними. 5 минут спустя. Перед зданием Якини-Куку. Это срочное дело. Изуна уставился на троицу. Сейчас, сейчас, не протився. Просто войди. Не обращай внимания на мелочи и просто войди. Какаши и Гай подталкивают его внутрь. Отлично. Изуна следует за ними. В углу ресторана. Поздравляем. Какаши, Гай, Ямато, Асума, Куринай, Шизуни и Анка поздравляют его, сидя вокруг огромного стола. Там присутствуют даже Шисуи и Итачи. Ребята. Изуна улыбается им, чувствуя, как в его сердце разливается тепло. Это похоже на встречу старых друзей из колледжа после долгих лет учебы. Спасибо всем. Сейчас, сейчас, давайте наслаждаться собой. Куринай призывает их сесть. Кто бы мог подумать, что Изуна нас всех опередит. Асума смеется и берет кусок мяса. Изуна макает кусок мяса в соус и кладет его в рот. Тогда почему я вижу, как одна пара пытается скрыть свой роман в течение такого долгого времени? Полагаю, прошло уже около 6 лет. Изуна улыбается Асуме и Куринай. Не притворяйтесь, что вы не знаете. Он поворачивается к остальным членам группы. Свист, свист, свист. Остальные свистят и отворачиваются. Неужели это так очевидно? Асума глотает слюну и спрашивает его. Конечно. Изуна закатывает глаза. Я много раз замечал тебя в цветочном магазине Яманака. Только не говори мне, что ты покупал букет красных роз для соседской тети. Усмехается он. Лицо Куринай краснеет от смущения. КХМ. Шизуни прочищает горло. Не дразни их так. Это мы должны дразнить тебя, а не наоборот. Она качает головой. Хох, ты думаешь, что можешь так легко дразнить меня, Шизуни? Изуна самодовольно улыбается. Ты думаешь, что ты эксперт, Когда дело касается любовных отношений, Какаши закатывает глаза, он принимает ученую позу и замечает: «Любовь – это как весенний ветерок, ты не можешь ее увидеть, но ты можешь ее почувствовать. Романтика – это блеск, который превращает пыль повседневной жизни в золотую дымку. Хлоп, хлоп, ух ты, потрясающе, я никогда не ожидал, что Какаши Сенпай так хорошо разбирается в любви, его знания о любви настолько глубоки». Ямато хвалит Какаши: «О, правда?» Изуна насмехается над Какаши: «По мне, так это похоже на бредни какого-то одинокого извращенца средних лет, такими словами не впечатлишь даже старую бабушку, не говоря уже о прекрасной кунайчи». Хаэм, Изуна-кун прав. Похоже, это одномерное хрестоматийное определение любви. Шизуни кивает головой. Ах, невидимая стрела пронзила сердце Какаши. Я бы предпочла встречаться с парнем, который купит мне неограниченное данго. У Анка потекли слюнки при этой мысли. Ха-ха. Остальные члены группы разразились хохотом. Вот так простые требования. Эй, нет ничего лучше, чем данго. Ворчит Анка. Вы довольно жестоки, Сенпай. Это должен был быть наш шанс подразнить тебя, но ты все перевернул. Ямато беспомощно вздыхает. Ха-ха. Сейчас, сейчас, не обращай внимания на мелочи. Просто наслаждайся. Изуна смакует вкусный кусок мяса на гриле. Ближе к вечеру, Трия Учиха возвращается в район клана. Время летит незаметно. Это было как вчера, когда мы только пробудили свою чакру. Заметил Изуна, шагая рядом с Шисуи Итачи. Это точно. Шисуи закрывает глаза. О, Изуна, Шисуи Итачи. Группа сталкивается с Акирой, Ягами и Фугаку, которые выходят из дома. Папа, дядя Ягами, дядя Фугаку, вы все, нас выгнали из дома, удам свои планы. Акира покачал головой, и вас тоже, да. Трия кивает головой. Ягами, Фугаку, пойдемте в наше обычное питейное заведение. Акира зовет их. Почему бы вам не присоединиться к нам? Он подталкивает троицу. Ну, разве это не? Изуна почесывает голову. Чего ты так стесняешься? Скоро вы тоже станете частью банды мужей. Тебе стоит привыкнуть к этому. Группа отцов тянет их за собой. Трия беспомощно качает головой и следует за ними. Вскоре они оказываются перед традиционным баром Идзакая. Внутри бара Акиекусама приветствует их служащий бара. Давай как обычно. Ягами хлопает рукой по стойке. Группа проходит в угол и садится на циновки татами с низкими столиками перед ними. Прислуга приносит влажное полотенце, чтобы вытереть им руки. Трия людей среднего возраста тщательно вытирают руки полотенцем. Младшая троица также следует за ними, с любопытством разглядывая окружающую обстановку. Я впервые посещаю традиционный японский бар. Изуна осматривает свое окружение. Хотя я посетил множество баров в Цунаде, все они были элитными, в отличие от этого традиционного бара. Официант подает им Атосей Цукидоси в качестве закуски. Затем он приносит бутылку традиционного саке и подает им. Ах, это так успокаивает. Ягами делает глоток из чашки с саке и кивает головой. Такой прекрасный напиток. Хаэм. Изуна смотрит на саке. Чашка наполнена прозрачной жидкостью. Он медленно поднимает чашку и нюхает ее. Его нос встречает слегка фруктово-ореховый аромат. Он делает небольшой глоток саке. Вкусно. Он кивает головой. Вяжущее чувство пробегает по его вкусовым рецепторам, а слегка сладковатый вкус успокаивает его нёбо. Неудивительно, что Цунади так пристрастилась к саке. Он медленно смакует вино, пока официант подает блюдо. Глоток, глоток. Фугаку допивает свой кубок, и вечная хмурость на его лице немного ослабевает. Он поворачивается к троице и кивает головой. Вы, конечно, повзрослели. Мм. Акира и Ягами кивают головой. Думаю, нам пора уходить на пенсию и передать наши обязанности вам. Ягами кивает головой. А, Трия опускает чашку и поворачивается к старейшинам. Что вы имеете в виду, Фугаку-сан? С любопытством спрашивает Изуна. Что я имею в виду? Пришло время выбрать нового главу клана. Я служил главой клана 20 лет. Пришло время выбрать нового преемника. Фугаку опустил свою чашку. Понятно. Изуна кивает головой и продолжает потягивать саке. Изуна Учиха. Почему бы тебе не стать следующим главой клана Учиха? Я знаю, что это большая ответственность, но со временем ты... Фугаку в пьяном ступоре хлопнул рукой по столу. Я отказываюсь. Изуна спокойно ставит чашку на стол. А, ты отказываешься. Фугаку, Ягами и Акира удивлены, услышав это. Почему? Какая-то особая причина? Спрашивает Акира. Да нет, просто такие вещи, как руководство кланом, мне не по душе, я не подхожу для этой задачи». Изуна качает головой. «Но, ты самый сильный член нашего клана», — возразил Фугаку. «Нет, мне это не интересно. Кроме того, я не нравлюсь этим старым костоломам за мое наглое поведение. Они хотят контролировать меня ради своих амбиций». Изуна качает головой в знак отрицания. Вздох. Фугаку беспомощно вздыхает. «Мне тоже неинтересно». Шисуи тоже поднимает руки в знак отрицания. «Я доволен тем, что возглавляю департамент полиции Учиха. Меня не интересуют хлопотные дела клана». Шисуи качает головой. «Я... понятно». Группа поворачивается к Итачи, чтобы узнать его мнение. Итачи спокойно ставит свою чашку на стол и замечает. «Клан строится на фундаменте доверия. Жаль, в инциденте десятилетней давности я уже потерял доверие высшего руководства клана, действуя как двойной агент. Не думаю, что они будут доверять предателю». Итачи покачал головой. «Я думаю, лучше вырастить Саски как следующего главу клана. Большинство его друзей скоро станут будущими главами своих кланов. Взять, к примеру, клан Яманака, Нары и Акимичи, затем Узумаки, и Нузука и клан Набурами». Итачи называет несколько имен. «Хаэм, раз уж ты об этом заговорил», — Фугаку погружается в глубокую задумчивость. Глава 287. В движении. В скрытом измерении. Лысый монах с длинным иракезом прижат к гигантскому дереву. К его телу прикреплены различные лианы, а его тело светится зеленым оттенком. Джигин медленно открывает глаза, в них мелькает блеск. Его правый глаз превращается в колесо дхармы. Сцена, как Изуна обезглавливает Урашики, появляется в его видении. Похоже, Урашики пал перед этим ничтожным человеком. Хаэм. Он замечает Ринни Шаринган Изуны, когда тот обрывает жизнь Урашики. Он пробудил Ринни Шаринган. Удивление появляется в глазах Джигина, когда он обращает свое внимание на Изуну. Вихрь. Колесо в глазах Джигина быстро вращается, пытаясь заглянуть в судьбу Изуны. Аркх. Выражение лица Джигина становится уродливым. Из его глаза вытекает кровавая дорожка, и он поспешно закрывает его. «Я больше не могу видеть его судьбу. Похоже, сила его дадзюцу намного превосходит мою». На его лице появляется мрачное выражение, когда он вспоминает узор Ринни Шарингана Изуны. Этот узор, он пытается вспомнить любую информацию, относящуюся к глазам Изуны. «Я не могу вспомнить никакой информации в клане о спиральном узоре его Ринни Шарингана. Должно быть, это какая-то мутация. Иначе как мог ублюдочный потомок той Кагуи пробудить такие глаза?» В глазах Джигина появляется негодование, когда он вспоминает предательство Кагуи. «Ха-ха, ха-ха». Серия смешков пробивает его лоб, когда сознание настоящего Джигина появляется в его голове. «Карма ждет своего часа, и пришло твое время расплаты». Джигин насмехается и использует свое дадзюцу, чтобы подавить это сознание. «Ты не более чем жалкий остаток души, задерживающийся в этом теле. Я бы давно уничтожил твою душу, если бы не мое нежелание оставаться в этом теле». Джигин продолжает восстанавливаться с помощью чакры дерева чакра, размышляя над дальнейшими действиями. Во время предыдущей битвы неожиданная атака этого Изуны Учихи нанесла гораздо больший ущерб, чем я ожидал. Это тело уже на пределе. Если я попытаюсь нагрузить его еще больше, боюсь, оно погибнет. Джигин уставился на отказывающие органы своего тела. Я поддерживал это тело тысячи лет благодаря чакре, которую я тайно украл из дерева чакры. Он посмотрел на маленькое дерево чакры позади себя. Это чакровое дерево появилось из чакры, которую я украл во время запечатывания десятихвостого. Я превратил его в новое дерево чакры, как только оно превратится в десятихвостого. Я буду питать это разрушающееся тело и выполню свою миссию. К счастью, мне удалось оставить на этой девушке след камы. Он закрывает глаза и медленно сливается с деревом. В огромном дворце на Луне. Похоже, что член главной семьи Ацуцуки погиб на земле. Подросток с бледной кожей и лохматыми белыми волосами поворачивается в направлении земли. Вокруг его ключицы вытатуированы 6 магатама, напоминающие ожерелье. Интересно, кто бы это мог быть? Его веки смыкаются, пока он продолжает смотреть в направлении земли. Шорох, шорох. Деревянная кукла подходит к нему и кланяется. В руке у куклы тарелка с едой. Подросток поворачивается к марионетке и отстраняет ее. «Я не в настроении есть что-либо. Можешь уходить». Он машет рукой и продолжает смотреть на землю. С самого детства, после церемониального жертвоприношения Тенсигану, он был заперт в этом месте. Прошло 10 лет с тех пор, как отец и мать покинули этот мир. Я всегда был самим собой. 10 лет назад многовековая война клана Ацуцуки Луны закончилась победой семьи ветви. Главная семья была уничтожена семьей ветви с помощью силы энергетического сосуда Тинсиган. Тонири пересказывает свои воспоминания, пока в его голове звучат предсмертные слова отца. Тонири, после моей смерти ты станешь единственным выжившим представителем клана Ацуцуки на Луне. Наш клан веками жил на Луне, охраняя корабль Десятихвостого. Однако со временем зловещая чакра Десятихвостого изменила нашу личность и заставила нас враждовать между собой. Теперь, после освобождения сосуда Десятихвостого и падения нашего клана, вы, как единственный выживший представитель клана, должны вернуться на Землю и начать новую жизнь. Ты не должен нести бремя своих предков. Нет, я не хочу, слезы текут по щекам Тонири, и он медленно вытирает их. Я всегда был совершенно один, запертый в этом дворце. Я жил в вечном страхе, ожидая смерти от членов главной семьи. Теперь, когда все исчезло, а я остался единственным выжившим членом клана, какова цель моего существования? Культура Земли отличается от культуры нашей Луны. Как вы можете ожидать, что я буду смешиваться с такими людьми? Он вытирает слезы и поворачивается к дворцу. Когда я был ребенком, ты забрал мой свет и пожертвовал им, чтобы поддержать энергетический сосуд предка. Ты сделал это ради блага Земли, чтобы предотвратить страдания бесчисленных людей на Земле, чтобы защитить их от ужаса Десятихвостых. А теперь посмотрите на них, они используют чакру в качестве оружия и ведут войны друг против друга. На лице Тонири появляется решительное выражение, пока он идет вглубь дворца. Раз уж я пожертвовал всей своей жизнью ради человечества, то я стану судьей, который вынесет наказание этим грешникам. Тонири прибывает в гигантскую подземную комнату с гигантским сферическим энергетическим сосудом в центре комнаты. Он останавливается и некоторое время смотрит на энергетический сосуд, а затем идет к полкам, расположенным вокруг него. Где-то в стране болот, в подземной лаборатории, светлокожий мужчина с длинными черными волосами и темными глазами оперирует человека. Его руки искусно двигаются, когда он оперирует. Готово. Он щелкает скальпелем и убирает его во внутренний карман своего плаща. Человек на операционном столе кричит от боли, когда темно-фиолетовая чакра поднимается из его тела. Черты лица человека быстро меняются по мере того, как его тело увеличивается в размерах. На его теле появляются многочисленные тотемные знаки. Из его рта капает слюна, а зубы превращаются в большие клыки. Ногти на руках и ногах увеличиваются и превращаются в острые как бритва когти. Из его спины вырывается пара плотских крыльев, а позвоночник человека удлиняется и превращается в длинный хвост. Подопытный рычит в ярости. Его глаза становятся красными, когда он накапливает огромное количество темно-фиолетовой чакры. Он кровожадно рычит и бросается на человека. Еще один провал. Мужчина стремительно взмахивает скальпелем. Голова гиганта падает вниз, а скальпель светится темно-фиолетовой чакрой. Трудно найти чистокровных потомков моего клана Акума. Только член клана Акума с чистотой крови 50% или выше может пройти процесс с демонизацией и сохранить рассудок. Треск, треск, треск. Темно-фиолетовое пламя вырывается из его ладони, и он бросает его в мертвое тело. Пламя охватывает тело и полностью его сжигает. Пламя превращается в демоническую фиолетовую змею и входит в его тело. Сейчас я подберу другую партию кандидатов. Он подходит к стене и дергает за рычаг. Из стены выдвигаются 4 контейнера, наполненные прозрачной амниотической жидкостью. ХМ. Свежая партия. Светлокожий мужчина кивает головой. АН. Для тех, кого смущает разговор между Джигином и Ишики. Ишики – это Ацуцуки, который вселился в тело человеческого монаха по имени Джигин. Он не ставил на Джигина клеймо Камы, а непосредственно овладел его телом. Таким образом, Джигин – это скорее марионеточное тело Ишики, которое он изменяет по своему усмотрению. В случае печати Кама, Ишики отделяет часть своей души и сознания в печати и ставит клеймо на другого человека. Печать Камы, будучи активированной, медленно разъедает сознание своего носителя и медленно изменяет его тело. Таким образом, можно сказать, что Кама – это как вирус, который загружает резервную копию Ацуцуки в носителя. Надеюсь, я смог прояснить это, так как большинство людей не смогли понять, как это работает. Глава 288. Неожиданные гости. Зевок. Какаши зевает, когда Гай вытаскивает его из дома. Какаши, давай купим свадебный подарок для Изуны. Гай разгорячен. Гай, сейчас 5 утра. Не думаю, что в такой час будет открыт какой-нибудь магазин подарков. Какаши трет свои сонные глаза. Какаши. Гай хватает Какаши за плечи. Что мне подарить ему? Я хочу показать свою горячую страсть к Изуне, когда преподнесу ему свой подарок. Что будет юношеским подарком? Он трясет Какаши за плечи. Хаем, так ты еще не определился со своим подарком? Какаши смотрит на Гая мертвыми глазами. Нет, я не смог найти подарок, наполненный энергией молодости. Гай качает головой. Какаши, знаешь ли ты о таком подарке? Ну, я не знаю такого подарка, но ты должен подумать о невесте, когда будешь преподносить подарок. Это должен быть подарок, полезный для Пары, посоветовал Какаши. Хаем, подарок, полезный как для Изуны, так и для Мизукаге. Изуна – очень сильный шиноби, а Мизукаге – одна из Каге. Гай размышляет некоторое время. Спасибо, друг мой, Какаши. Кажется, я нашел направление для своего подарка. Гай кивает головой и убегает. Фух, он ушел. Я так хочу спать. Я хочу выспаться. Я не спал прошлой ночью из-за патрулирования. Какаши облегченно вздыхает и поворачивается, чтобы уйти. Вдруг, Гай внезапно появляется перед ним. О, кстати, Какаши. Внезапное появление Гая пугает Какаши. Это напугало меня до смерти. Он смотрит на Гая. Что теперь, Какаши? Что ты собираешься подарить молодоженам? Гай с любопытством смотрит на Какаши, ожидая его ответа. Я собираюсь подарить им билеты на медовый месяц на курорте в стране лапши. Какаши достает из кармана ваучер. О, парень кивает головой. Твой подарок неплох, но мой подарок пробудит в их сердцах жгучую страсть молодости. Ха-ха. Гай показывает большой палец вверх и уходит. Что ж, удачи с твоим подарком. Какаши настороженно улыбается и машет ему рукой. Он поднимает голову и замечает восходящее на горизонте солнце. Думаю, уже слишком поздно, чтобы снова ложиться спать. Наверное, мне пора позавтракать и готовиться к церемонии. Ух. Какаши мелькает в сторону рынка. В комплексе клана Учиха. Фугаку, Акира и Ягами одеты в черное кимоно с гербом Учиха. Они втроем приветствуют гостей с теплой улыбкой. Поздравляем. К ним подходит Хиаши и Хизаши Хьюга в сопровождении старейшин Хьюга. Хиаши вручает букет Фугаку, который вежливо принимает его и передает другому Учихе, стоящему рядом с ними. Это радостное событие для клана Учиха, и мы, Хьюга, рады быть его частью. Хиаши обменивается любезностями с Фугаку. Обе стороны тепло улыбаются, приветствуя друг друга. Клан Хьюга стал союзником клана Учиха после инцидента с Хьюгой 10 лет назад. Они даже протянули руку помощи клану Учиха во время нападения на Учиха. Ханаби держится за руки с Хинатой, с любопытством оглядываясь по сторонам. Сюда. Аяка машет рукой в сторону Ханаби. Я иду. Ханаби с улыбкой бросается к Аяке. Ха-ха, дети нашего клана отлично ладят. Хиаши радостно улыбается и входит в зал. Хината. Сюда. Наруто машет рукой Хинате. На, Наруто-кун. Лицо Хинаты краснеет от смущения. Давай. Ее мать подталкивает ее с улыбкой. Да, мама. Хината подходит к Наруто. О, Ханна, Ханака, вы здесь. Микото машет рукой Хинате и матери Ниджи. Микото, Айка и Фумика одеты в томисаде, официальное черное кимоно, расшитое разноцветными узорами. Дамы собрались и болтают друг с другом. Фугаку и остальные продолжают приветствовать гостей из других кланов. Вскоре прибывают Минато и Кушина с Карин. Лорд 4. Фугаку приветствует Минато с улыбкой. Поздравляю. Минато кивает с улыбкой. Кушина оглядывается по сторонам и замечает женскую группу. Микото, ты такая красивая в этом платье. Она поспешно присоединяется к группе. Карин присоединяется к остальным членам младшей группы Канахи. Один за другим собираются все гости, и обстановка становится гармоничной. Вскоре к входу в зал прибывает свита Шинобикири, лорд Фудзи. Фугаку, Акира и Ягами почтительно кивают головой в знак приветствия. Ха-ха, не нужно быть таким формальным со мной. Теперь мы одна большая семья. Фудзи искренне смеется. Акира лично руководит группой и заботится об их нуждах. Вскоре другая свита Шиноби прибывает в клан Учиха. Суна Шиноби. Фугаку и Ягами хмурятся, глядя на группу. Мы их пригласили. Фугаку с сомнением смотрит на группу. Это Изуна. Это он их пригласил. Цунади входит в зал вместе с Шизуне. Лорд 5. Фугаку и Ягами почтительно приветствуют ее поклоном. Но не слишком ли это натянуто, приглашать их после того, что случилось 4 года назад? У Фугаку мрачное выражение лица. У меня были похожие мысли, но Изуна намеревался пригласить эту компанию. поэтому я могу только согласиться с его требованием». Цунади покачала головой. «Посмотрим, как все сложится. Учитывая последний инцидент, я уверена, что Суна будет более послушной, чем обычно». Она положила руку под подбородок и уставилась на группу шиноби Суны. «Фугаку и Ягами вежливо приветствуют группу. Поздравляю!» Раса передает Фугаку большой букет орхидей. Тот замечает легкую хмурость на лицах группы и вежливо отвечает. «Мы собрались здесь по этому случаю, чтобы поздравить клан Учиха, а также подписать союз и новый мирный договор с Канахой». Раса рассказывает о своих намерениях. «Это лишь небольшой знак нашей благодарности». Раса взмахивает рукой, и группа шиноби Суны выносит несколько упакованных коробок. «Это, в этом нет никакой необходимости». Группа Канахи удивлена такой экстравагантностью. «Нет, нет, пожалуйста, примите это. Это ничто перед нашей искренностью». Раса пытается успокоить их. В конце концов, группа Учиха смогла только принять подарки, видя искренность в глазах расы. «Пожалуйста, сюда». Ягами лично ведет группу Суны. Фугаку делает глубокий вдох. Это походит больше на политическое событие, чем на простую мирную свадьбу. Он беспомощно вздыхает. «А чего еще вы ожидали? Репутация Изуны, Шисуи и Итачи широко распространена. Вы должны были ожидать такой ситуации с самого начала». Цунади качает головой. «Похоже, клан Учиха восстановил свое утраченное достоинство». На лице Фугаку появилась улыбка, так как с его сердца сняли бремя. «Ранее, из-за моей некомпетентности, клан пережил серьезный удар и был почти на грани исчезновения. Это был огромный удар по гордости и достоинству клана. Но, к счастью, благодаря усилиям Изуны, Шисуи и Итачи слава клана достигла новых высот». Фугаку разворачивается, чтобы уйти и провести церемонию. Звуки множества шагов доносятся до его ушей. «Кто это на этот раз?» Фугаку беспомощно оборачивается. В его поле зрения появляется свита Кумагакури. «Кумагакури?» Вопросительно обращается он к Цунаде. «Изуна тоже пригласил Кумагакури?» «Хаэм. Он послал приглашение всем остальным скрытым деревням, но даже я не ожидала, что этот парень появится здесь». Цунаде кивает головой. «Из 5 скрытых деревень мы ожидали прибытия Сунагакури и Киригакури, но появление Кума выходит за рамки наших ожиданий. Учитывая упрямый характер Рейкаге и Цучикаге, мы ожидали, что они отвергнут приглашение. Но я никак не ожидала, что он появится здесь». На лице Цунади появилось явное замешательство. До их ушей доносятся звуки шагов другой большой группы. «Только не говори мне, что на этот раз это его». Выражение Фугаку становится уродливым. «Это больше не свадебная церемония. Это превратилось в огромное международное политическое дело». Хаэм. Эй поднимает голову и замечает крошечного Анаки, медленно идущего к месту проведения церемонии. «Ха. Похоже, позвоночник его сломан, как и его Каге». Эй высмеивает группу Ива. Хаэмэф. Выражение шиноби Ива становится уродливым. Они смотрят на шиноби Кума враждебным взглядом. В их глазах полыхает огонь, они готовы наброситься на группу Кума. «Кашель, кашель». Анаки слегка кашляет и машет рукой. «Мы в Канахе, чтобы присутствовать на свадебной церемонии. Это не война». «Да, Цучикаге сама». Шиноби Ива ослабляют бдительность, но враждебность все еще видна в их глазах. Ива все еще сохраняет достоинство, в отличие от некоего человека, который опустил голову и жалко умолял других спасти его людей. Анаки насмехается над Эй. «Цучикаге, ты сам напрашиваешься на это». Эй разгоняет свою чакру и давит ногами на землю, раскалывая ее при этом. «Давай, я не боюсь тебя и твоей жалкой деревни». Анаки поднимает палец, медленно поднимаясь в воздух. «Хватит». Глава 289. Свадебная церемония. «Хватит». Цунади яростно шагает к ним. «Хаймеф». Анаки и останавливаются. Они фыркают друг на друга и приветствуют Цунади. «Принцесса Цунади, Ивагакури здесь, чтобы выразить свое почтение». Анаки машет рукой, и шиноби рядом с ним несет коробки с подарками в сторону Фугаку. Фугаку приветствует их и дает команду своим людям нести подарки. «Хаймеф, Кума тоже не отстанет». Эй также подает знак своим людям передать подарки. «Это небольшой подарок от Кумагакури в знак нашего уважения». Фугаку принимает подарок с неловким выражением лица, но сохраняет спокойствие. Он ведет группу Ива и Кума внутрь помещения. Анаки и Эй поворачиваются друг к другу с хмурым видом. Свадебная церемония – всего лишь предлог. Их настоящая цель – проверить ситуацию. Поскольку их шпионов вырезали из Канахи, у них нет никакой информации о текущей силе Канахи. Какаши в черном кимоно стоит вместе с Гаем, Асумой, Ямато, Куринай, Шизуни и Анка. Какаши, что ты собираешься подарить паре? Асума и Куринай идут к нему. Асума только что прибыл с кланом Сарутоби. После смерти Хирузина обязанности по управлению кланом легли на его плечи. Его старший брат время от времени помогал ему в делах клана. Я собираюсь подарить им билеты на медовый месяц в страну лапши. Какаши достал из кармана конверт. Это так похоже на тебя, Какаши. Куринай и остальные члены группы хихикают. Тогда что насчет тебя, Асума? Какой у тебя подарок? Ты представляешь свой клан, поэтому твой подарок будет отражать престиж твоего клана. Какаши качает головой, недовольный тем, что его беспокоят вопросы клана. Мой подарок – вино из обезьяньих фруктов с горы Хуагуа. Это вино специально сварено мудрецом обезьян, и я получил его от короля обезьян Энмы. Асума достал прозрачную тыкву с кристально чистым вином. Хаем, это, конечно, экстравагантный подарок. Какаши кивает головой. А ты что скажешь? Придумал любой подарок. Какаши и остальные члены группы с любопытством смотрят на Гая. Конечно, мне потребовалось время, чтобы придумать подарок, который будет символизировать пламенную страсть молодости. Вот он, Гай указывает на большую подарочную коробку. О, остальные члены группы замечают огромную коробку. Что внутри коробки? Какой у тебя подарок, Гай? Спрашивает его Шизуни. Хе-хе. Сначала я думал подарить пару гантелей и гиризуни, но, учитывая его физическую форму, я подумал, что этого недостаточно, ведь он должен много тренироваться, чтобы поддерживать свою доблесть. Поэтому я купил для него весь набор для тренировок. Это обошлось мне в кругленькую сумму денег. Гай со слезами на глазах достает из кармана бумажник. Эх, выражение лица группы становится странным, когда они смотрят на Гая. Похоже, до конца месяца мне придется охотиться на диких животных. Гай кусает губы. Ну, мы не можем ожидать большего от этого парня. Они качают головой и поворачиваются к Шизуне. Какой у тебя подарок, Шизуне? С любопытством спрашивает Куринай. Это, Шизуне достает из сумки маленькую бутылочку. А это что? Это особый лосьон из страны медицины. Я провела там много времени с госпожой Цунаде, изучая медицину. Это специальная паста, сделанная из различных редких трав из садов страны медицины. Она поможет сохранить молодость и напитает кожу. Шизуни некоторое время колеблется, доставая бутылочку. Это единственная бутылочка, которую я получила оттуда. Я не могла придумать лучшего подарка, но все же, она кусает губы от досады. Анка, какой у тебя подарок? Асума поворачивается к Анка. Дай угадаю, это коробка Данга. Куринай делает предположение. Ха. Как, откуда ты знаешь, неужели меня так легко прочитать? У Анка шокированное выражение лица. Есть ли что-нибудь еще, кроме Данга, что приходит тебе на ум? Куринай качает головой. Но Данга, лучший, возражает Анка. В руках у нее коробка, завернутая в подарочную упаковку. Это камамитараши чье Данга из страны меда. Я специально заказала, чтобы их доставили сюда. Глоток, Анка глотает слюну, и слюна течет из ее рта. Я хочу кусочек, только один. Этот гурман. Группа качает головой и поворачивается к Куринай. Куринай, что у тебя за подарок? С любопытством спрашивает Шизуни. До сих пор большинство подарков отражали личность того, кто их дарил. Поэтому ей интересно посмотреть на подарок Куринай. Мой подарок, ничего особенного. Это подходящая пара кимоно для пар, которые я заказала в стране медведя. О, это стало сюрпризом. Но это соответствует твоему характеру. Шизуни улыбается и дразнит ее. О, похоже, вы пришли подготовленными. Кушина подходит к группе. Кушина-сенси, группа ровница. Ха-ха, со мной не нужно быть формальными. Она усмехается. Изуна, самый молодой среди вашего поколения, но он первый, кто устроился. А что насчет вас? У вас есть какие-нибудь планы на брак? Кушина дразнит группу. Лица группы покраснели от смущения. Асума, Куринай, как долго вы собираетесь скрывать свои отношения? Просто женитесь уже. Кушина поворачивается к Куринай. Эх, Кушина-сенси, все не так, мы просто. Куринай взволнованно слушает Кушину. Ха-ха, хорошо, хорошо, я поняла. Затем Кушина поворачивается к Какаши. Все вы довольно хорошо скрывали свои отношения, но не так хорошо, как Какаши. Кушина хихикает. Какаши. Остальные члены группы поворачиваются к Какаши. Я. Какаши указывает на себя. Кто еще? Кушина закатывает глаза. Она достает фотографию и передает ее остальным членам группы. Смотрите, это девушка мечты Какаши. Тайная любовь Какаши. Это фотография. Какаши потрясен, увидев фотографию. Он поспешно осматривает свои карманы и хранилище. Ее там нет. Он беспомощно вздыхает. Это Изуна-кун дал мне эту фотографию и рассказал о тайной истории любви Какаши. Кушина показывает фотографию девушки. Это Ханари из страны ключей. Такая вот любовь на расстоянии. Кушина качает головой. Если бы не некто, опасающийся политических инцидентов, эта девушка присутствовала бы здесь, на этой брачной церемонии вместе с нами. Это не так, Кушина Нейсан. Позвольте мне объяснить. Какаши пытается разобраться в ситуации. Пусть будет так. Кушина машет рукой. Я не хочу слушать твои оправдания. Метловолосый Нейсан, плохой парень. Он разбил сердце бедной девушки. Айка на цыпочках подошла к ним. Да, моя Айка-чан права. Кушина притягивает Айку в свои объятия и обнимает ее. Кушина-сан. Ханна подходит к ним вместе с Ханаби. О, Ханна-сан, давайте поговорим о Наруто и Хинате. Она тянет Ханну и идет к другому углу. ХМФ. Нейсан с метлой, негодник. Айка фыркнула и бросилась прочь. Вздох. Какаши с горьким выражением лица смотрит в спину Айки, не в силах выразить свои эмоции. ПФФ. Остальные члены группы разразились смехом. Ты заслужил это за то, что сделал, Какаши. Гай похлопывает его по плечу. Ха. Как я могу объяснить им? Все, что я скажу, будет бесполезно. Какаши меланхолично качает головой. Внутри раздевалки. Давно пора. Айка входит в комнату и подает сигнал Изуне и Мей. Мэй одета в белое учикаки с синим цветочным узором. На голове у нее белый головной убор. В руках у нее маленький складный веер с символом клана Теруми. Изуна одет в черное кимоно с вышитым на нем белым символом Учихи. Он смотрит в окно на огромное небо. Это самый счастливый момент за две мои короткие жизни. Пойдем. Мэй сжимает его руку. Все ждут нас. На ее лице сияет улыбка. Да, давайте сделаем наш первый шаг к новому будущему. Глава 290. Свадебная церемония 2. Мэй и Изуна выходят, держась за руки. Их свадьба будет проходить по синтоистской традиции, в соответствии с традициями Учиха. Мэй хотела провести свадьбу в христианском стиле, поэтому они выбрали две свадебные церемонии. Синтоистскую свадебную церемонию они проведут в клане Учиха, а христианскую – в Киригакуре. Оба они добираются до места проведения свадьбы. Они подходят к свадебному алтарю, расположенному в центре площадки. Пара Итачи, Изуми и Шисуи, Югая уже ждут там. Похоже, мы прибыли последними, Изуна улыбается, когда они оба стоят рядом с другими парами. Справа от алтаря стоит пожилой Учиха в одежде священника. Хаем. Внезапно Изуна чувствует на себе незнакомый взгляд. Взгляд такой, словно кто-то пытается заглянуть в его тайны. Он оборачивается и замечает идущую женщину с длинными каштановыми волосами и светло-карими глазами. У женщины бледная кожа, она одета в наряд святой девы. Внешность и осанка у женщины как у обычной Мика. Но особенностью являются ее глаза. У нее фиолетовые, витиеватые зрачки, которые светятся фиолетовым оттенком. Хаем. Изуна тайно активирует свой шаринган и осматривает ее глаза. Это. Его глаза удивленно расширяются, когда он замечает различные странные руны в ее глазах. Я никогда раньше не видела этих рун. Женщина задерживает на нем взгляд, а затем отворачивает голову. Ее глаза возвращаются в нормальное состояние. Какие-то проблемы, Мираку? Спрашивает ее Кушина. Нет, все в порядке. Мираку качает головой, бросая последний взгляд на Изуну. Кушина осторожно ведет служительницу святилища к свадебному алтарю. Мика стоит с левой стороны от свадебного алтаря. Она, Изуна вопросительно поворачивается к Кушине. О, я чуть не забыла представить ее. Кушина качает головой. Она Мираку, верховная жрица из страны демонов. Кушина представила ее Изуне. Клан Узумаки поддерживает дружеские отношения со страной демонов. Несколько веков назад основатель нашего клана Узумаки, Киншира Сама, протянул руку помощи стране демонов, чтобы запечатать очень сильного демона. Она подошла к Изуне и прошептала. Во время моего детства Мираку однажды посетила наш клан Узумаки вместе со своим опекуном. Однако вскоре после этого я переехала в Коноху, а Узуши Агакури была уничтожена. У меня больше не было возможности встретиться с ней. Кушина меланхолично вздохнула. К счастью, эта свадебная церемония дала мне повод объединиться с ней и пригласить ее в качестве Мика на свадьбу. Кушина поворачивается к Мираку. Приятно познакомиться с вами, Мираку-сан, Изуна вежливо приветствует ее. Мне тоже приятно с вами познакомиться. Мираку слегка кивает головой. После представления Кушина возвращается на свое место, так как начинается церемония. Церемония начинается с обряда очищения. Пожилой священник Учиха читает молитву и призывает внимание благосклонных духов. Затем Мика обращается к Ками с молитвой о даровании удачи, счастья и защиты парам. Пары стоят в центре площадки, прямо перед свадебным алтарем. Остальные члены семьи стоят прямо за ними, вознося молитвы Богу за счастье пары. Затем пожилой священник объявляет о начале церемонии Сан-Сан-Кудо, или трижды три. Она отражает три клятвы, данные три раза. В ходе этой церемонии жених и невеста разделяют три брачные чашки саке. Саке наливают в три чашки разного размера. Пожилой священник наливает саке в самую маленькую чашечку и предлагает ее Изуне. Изуна делает глоток из чашки и передает ее Мей, которая делает глоток оставшегося саке. Затем священник наливает саке в чашку чуть большего размера и предлагает ее сначала Мей. Мей делает глоток саке и передает остаток Изуне. Изуна одним глотком выпивает оставшееся саке. Священник наливает последнюю чашку саке и предлагает ее Изуне, который опустошает половину чашки одним глотком, а остальное предлагает Мэй. Этот ритуал символизирует разделение радости и печали супружеской пары. Затем пара проходит перед алтарем и становится лицом к лицу, давая друг другу клятву. Изуна смотрит в глубокие зеленые глаза Мэй, в его сердце вспыхивают различные эмоции, и он медленно раздвигает губы. «Мэй Теруми, женщина, которую я люблю, я собираюсь жениться, неважно, каково состояние твоего здоровья, независимо от обстоятельств. Я всегда буду любить тебя, уважать тебя, утешать тебя, заботиться о тебе, защищать тебя, пока смерть не разлучит нас. В этом я клянусь тебе, Ками мне свидетель». Глаза Мии стали мокрыми, и она быстро вытерла их. «Мама, наконец-то я выйду замуж за человека, которого люблю». Далее Мии поворачивается к Изуне и смотрит в его глубокие черные глаза. Ее губы медленно раздвигаются, когда он произносит клятву. «Изуна Учиха, человек, которого я люблю, человек, за которого я собираюсь выйти замуж, будь то в мирное время, или во время болезни, я всегда буду любить тебя, уважать тебя, утешать тебя, заботиться о тебе, я всегда буду рядом с тобой, пока смерть не разлучит нас, в этом я клянусь тебе, Ками мне свидетель». Мии закрывает глаза, и в ее голове проносятся различные воспоминания о времени, проведенном с Изуной. Она с любовью смотрит на Изуну, который отвечает ей очаровательной улыбкой. «Ты видишь это, Мика? Наша Мия наконец-то нашла свою половинку». Фудзи вытирает слезы, с любовью глядя на Мии. Акира и Айка улыбаются, видя, как Изуна и Мия держатся за руки. «Этот мой сын-идиот наконец-то выполнил свое обещание». Айка разрыдалась. «Вот, мама». Айка протягивает ей платок. Айка вытирает слезы и поворачивается к Айке. «Когда-нибудь мне придется увидеть, как ты выдашь замуж кого-то другого», вздыхает она про себя. «Нет, я не оставлю Аничана, он, единственный человек, которого я люблю». Айка крепко сжимает кулаки. «Глупая девчонка». Айка покачала головой. На этой свадьбе Минато выступил в роли шафера для Изуны, а Кушина – в роли подружки невесты для Мии. Изуна держит Мии за руку, пока они идут к членам своей семьи, чтобы получить их благословение. Вскоре они уходят, чтобы переодеться для праздничного ужина. «Ваше здоровье!» Главы различных кланов поздравляют Фугаку, Акиру и Ягами с праздником. Они держат в руках чашки с саке, время от времени разражаясь смехом. Окружающая обстановка полна счастья, красочности и праздника. Группа Анбу, одетых как артисты, проходит перед людьми. Каждый из них держит в руке скрипку и играет мелодичную мелодию. Замечательно! Главы кланов и даже Анакия удивлены, услышав гармоничную мелодию, так как она идеально вписывается в веселую обстановку. Изуна и Мии переоделись в более повседневную одежду, когда вернулись. «Поздравляю, отродье!» Цунади подходит к нему с чашкой саке в руке. «Спасибо, Цунади!» Изуна слегка смущенно почесывается. «Посмотри, как ты стесняешься!» Цунади закатывает глаза. Ноты музыки струятся в воздухе и привлекают внимание Мии и Цунади. «Ла-ла-ла-ла-ла! Ты зовешь меня откуда-то из глубины моей хрупкой души. Твой голос, как фантазия, говорит мне продолжать мечтать. Я не могу остановить эти слезы или боль в моем сердце. Но по ту сторону печали, я знаю, ты будешь ждать меня там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла». Мии и Цунади напевают мелодию, и Цунади чувствует ностальгию. Что это за песня? Мий взволнованно поворачивается к Изуне. В прошлый раз он сделал ей предложение под эту песню, а теперь снова во время их свадьбы. Это Ицума Нандодима, Алвайс Витхме. Это песня о любви. Я написал ее специально для этого случая. Изуна бесстыдно присваивает себе эту заслугу. Ла-ла-ла-ла-ла. Мий и Цунади напевают песню, а Кушина присоединяется к ним. Какая приятная песня. Изуна, это ты ее написал? Спрашивает она его. Да. Изуна кивает своим толстым лицом. Хорошо. Все больше и больше девушек присоединяются к ним. Даже Югая и Изуми тоже присоединяются к группе. Чувствуя себя немного неловко, Изуна немного отходит от группы. Он берет чашку саке, отходит в угол и молча смотрит на небо. В небе парит пара белых голубей. Какая прекрасная пара голубей. Они символизируют мир, любовь, женственность, надежду и... В ушах Изуны раздается женский голос. Смерть. Глава 291. Риган, глаза души. Хаэм. Изуна оборачивается. Леди Мираку. Он удивлен, что дева святилища следует за ним. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Он вежливо спрашивает ее, поскольку она занимает довольно высокий статус великой жрицы земли демонов. «Нет». Мираку качает головой. Ее глаза меняются на фиолетовые с витиеватым зрачком. Зрачок имеет калейдоскопический геометрический узор, и он излучает святую и священную силу. «Ты умрешь в течение года». Мираку смотрит в глаза Изуне, когда она произносит такие холодные слова. «Хаэм». Изуна хмурится, и выражение его лица становится холодным. «Леди Мираку, для нас большая честь принимать вас в нашем клане Учиха. Вы уважаемый гость в деревне, но, пожалуйста, не говорите таких неуместных замечаний. Нет, мои глаза, они никогда не ошибаются. Я видел смерть бесчисленного количества людей этими самыми глазами. Эта моя проклятая сила позволяет мне заглядывать в судьбу и смотреть на судьбу человека, на вопрос жизни и смерти». Мираку качает головой. Изуна с яростным выражением лица смотрит на нее. Он активирует свой ринниган, готовый манипулировать ее воспоминаниями. «Я не могу позволить ей сообщить эту новость мне или моей семье. Я не хочу волновать их без необходимости. У меня все еще есть выход». Изуна вспомнил плоды чакры, которые он сорвал ранее. Он вливает немного чакры в свой левый глаз, чтобы вторгнуться в сознание Мираку. Калейдоскопический узор в глазах Мираку вращается, и ее окружает фиолетовое сияние. Руны в ее глазах ярко мерцают, и на ее лбу появляется печать.